Глава 25. Иллюзии во всей красе. Не прошло и часа, как я пожалел, что на свет родился. Поначалу бежать за лошадью было легко, годы в балаганчике не прошли зря, и я был в хорошей форме. Но затем ноги начали уставать. Заныла спина, стало жарко, несмотря на холод утра. Владис пару раз оборачивался, словно проверить, жив ли я еще. Жив, не дождешься. Еще не родился тот поганец, который бы заставил меня просить пощады. Плохо было одно, переключившись на телесные ощущения, я не мог так хорошо контролировать магию, и иллюзия могла растаять в любой момент. К середине второго часа ноги все-таки отказались мне служить, и я пропахал носом дорогу. Было не так больно проехаться по земле, как обидно, что тело подвело раньше, чем думал. Владис остановил лошадь и спешился. Я слышал его смех, но было все равно. Надо подняться. Он еще не победил, а мы еще не проиграли. Так к чему гневить богов? «Быстро ты сдулся!» — сказал он, когда я сумел подняться. — А еще принц! — Ну, у меня же нет ваших сил, — усмехнулся я. — Кстати, что у тебя за сила? Рога растут или хвост, или обращаешься в мышку? Владис закусил губу. Убьет или просто пришпорит лошадь. Тогда придется выпутываться. Пусть думает, что веревка порвалась. — Храбришься! Ну-ну! — хмыкнул он и забрался в седло. Ход лошади все-таки ускорил. Сволочь! Ноги заплетались, и 5 минут спустя я снова проехался по земле, сдирая кожу. Еще и приложился лбом о камень, бездна. На этот раз Владис даже не спешился. Просто дождался, пока поднимусь. Так, с меня хватит. Еще одна гонка, и он получит. Как и ожидалось, скачка ускорилась. «Что ж, получай и будь проклят!» Сосредоточился, пытаясь перебирать ногами достаточно быстро, и выпустил перед лошадью совсем маленькую иллюзию — змею. Миг триумфа, и Владис полетел на землю, а я резко сбросил веревку с рук, чтобы обезумевшее животное не ускорило мою гибель, и откатился в сторону. Фух, хотелось полежать, пока можно. Который сейчас час? Как далеко успели уйти ребята? «Твоих рук дело!» — склонился надо мной разъяренный Владис. «Каким образом?» — поинтересовался я. «Обычная змея. Видимо, еще не уснула на зиму. Или твоя родственница?» Меньше всего ожидал, что Владис бросится на меня с кулаками. Мы кубарем покатились по земле. Я от души его мутузил, так, как умеют только бродячие комедианты. Но и сам глава сопротивления не сдавался. Видно, рос на улице, потому что кулаками работал хорошо. Его ребята не сразу поняли, что произошло, а поняв, кинулись нас разнимать. Меня оттащили от врага, а я только вошел в раж. Особенно, когда понял, что магический резерв пуст и иллюзии больше нет. Змейка выпила последние крохи силы. Владис сплюнул кровь, поднял голову и выругался так, что у меня заолели уши. Оставалось только надеяться, что смерть будет быстрой, потому что он покраснел от ярости и хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Ты!» — взревел он. «Я!» — спокойно кивнул. «А ты кого ожидал увидеть? Уж не кронпринца ли? Так он уже Владами, не беспокойся». Я, конечно, преувеличил, но Владису об этом знать не обязательно. И все-таки что у него за сила? Злится ведь, а не обращается. «Убить!» — скомандовал Владис. Страха по-прежнему не было. И это пугало. Я смотрел на своего палача спокойно, отмечая, что он уже не так уверен в себе. Ко мне двинулись 2 парней. Я мысленно попрощался с жизнью, с Милли, Эленой, мамой, ребятами, когда Владис хрипло сказал: «Нет, пока пусть живет. Думаю, есть человек, который очень обрадуется встрече с ним. Посадите на лошадь и свяжите магической веревкой, чтобы больше не было сюрпризов. А вот магическая веревка — это плохо, это очень плохо, потому что от нее я избавиться не смогу. Она заблокирует магию, которой и так нет, но появится ведь рано или поздно. Бравады поуменьшилась, а когда лис стянул на запястьях уже не обычную, а магическую веревку, я понял, что пропал окончательно и запоздало. Шок пережитых событий постепенно отступал. Ко мне возвращалось здравомыслие, и вместе с ним осознание, что я натворил. Лис усадил меня на лошадь, хорошенько привязал, чтобы не свалился, и повел животное под узцы. Я слышал, как Владис раздает указание прочесать дорогу впереди. Ну и пусть. Студенты уже далеко, не догонят. Волной накатила усталость. Я сам не заметил, как провалился в забытье. Меня словно качало на волнах. Это был не сон, но состояние, близкое к нему. Видимо, сказывался недостаток магии. Вспомнил, как сутки провалялся без сознания, когда создавал иллюзии для спектакля в прошлом году. Похоже, теперь мне грозило то же самое, только нельзя было отключаться надолго, иначе никогда не проснусь. «Эй, ты, приехали!» Меня грубо стащили на землю. Я плюхнулся на спину и открыл глаза. Надо мной стоял Владис. Стемнело. Когда только успела. Я что, проспал весь день? «Ты или герой, или дурак!» Прищурился Владис, хватая за шиворот и рывком ставя на ноги. «Заночуем здесь». Это уже предназначалось его шайке. Заметил, что к нам присоединились еще человек 10. Среди них Ардис, предатель. Владис подтолкнул меня к дереву, но привязывать не стал. Рассудил, что без магии я и так не выберусь. И был прав. Особенно если учитывать, что мир вокруг кружился и плыл, как в танце. Прислонился спиной к ближайшему дереву и сполз на землю. Чудовища разжигали огонь и расстилали плащи для ночлега. «Хозяин! Хозяин, ты слышишь меня?» — пронзил голову голос Реуса. «Слышу», — ответил мысленно. «Что происходит? Как ты до меня добрался?» «Ты мой господин. Расстояние небольшое, мы с тобой связаны. Неудивительно, что можем держать связь. Наши девушки передают, что убьют тебя лично и никогда не простят». «Стоп! Как это расстояние небольшое?» «Мы рядом! Не беспокойся, принц восстановит запас магии, и мы тебя вытащим». «И дар с вами! Он уже должен быть Владами!» — чуть не завопил в голос. «Дар передает, что как-нибудь сам разберется, и что не просил его спасать, и еще много нелицеприятного». «Как похоже на Дара! Передай им, чтобы уходили, я справлюсь!» «Передать-то передам, но кто тебя будет слушать, профессор? Держись, мы не дадим тебе сдохнуть, это тоже передает принц». Очень мило с его стороны. «Хватит дрыхнуть!» — гаркнули на ухо, и связь с Реусом прервалась. «А, это ты!» — устало вздохнул, глядя на Владиса. «Хоть бы поспать дал напоследок». «Ничего, скоро твой сон станет вечным, профессор!» Беловолосый сел рядом и уставился на меня. От взгляда его безжизненных голубых глаз стало жутко. Нет, на него лучше смотреть при свете солнца, когда похож на человека. Но мне постепенно становилось лучше, а вместе с бодростью проснулось природное любопытство. То самое, что всегда навлекало неприятности на несчастную голову. «Раз уж я все равно умру, можно вопрос? Так сказать, последнее желание?» — поинтересовался осторожно. «Попытайся», — кивнул Владис, изучая меня как насекомое. «Зачем? Зачем ты напал на Академию? Мы ведь тебе не мешали. Там были такие же люди, как и ты, с магическими аномалиями. Так зачем?» «Значит, все-таки глуп», — вздохнул Беловолосый, хотя при свете ночной девы его волосы казались седыми. «Хорошо, я отвечу, раз обещал. Все равно ты не доживешь до рассвета». «Это был приказ». «Чей?» «Того, кто тебя убьет. Сам я не стану марать руки. Но есть тот, кто с величайшим удовольствием сотрет улыбку с твоей физиономии. Думаю, ты его узнаешь». Владис поднялся и пошел к костру, а я задумался. «Старый знакомый, да? Была у меня одна версия, и лучше бы она оказалась неверной. Гаденыш! Почему-то казалось, что без него не обошлось. Уж слишком долго он сидел где-то в подполье. Ему нужна гибель Дара по личным причинам, так сказать, из взаимной антипатии. Но я мог и ошибаться. Увы, за последнее время количество людей, которые желали бы мне смерти, сильно возросло. Владис переговорил со своими людьми, нескольких отправил в дозор. Они безропотно слушались. И было видно, что не из страха, а из уважения. В этом человеке чувствовалась внутренняя сила. Если бы на его руках не было столько крови, я бы начал его уважать. Владис покосился в мою сторону, задумался над чем-то и пошел ко мне. Может, добить решил, чтоб не мучился? Но парень сел рядом, чтобы смотреть в лицо. «У меня тоже есть вопрос, Алан Элдагер», — холодно взглянул на меня. «Спрашивай, отвечу». «Надо же, не я один страдаю любопытством». «Он будет похожим на твой. Почему ты помогаешь чудовищам? Ты ведь обычный человек, без аномалий. Я много слышал о тебе, о том, как ты боролся за своих студентов. Так почему?» «Не знаю», — честно ответил я. «Долгая история на самом деле. Сколько нам еще ждать твоего человека?» «Думаю, около часа или двух», — сказал Владис. «Тогда давай так, обмен. Я рассказываю свою историю, ты свою. Идет?» Владис сомневался, но любопытство взяло верх. «Хорошо», — кивнул он. «Говори, а потом я». «Смотри, не обмани. Неужели и правда расскажет?» «Насчет студентов. Я попал в академию случайно. Одна дамочка хотела женить меня на себе, иначе мне грозила тюрьма. Я выбрал свадьбу, а потом с нее сбежал и по дороге встретил одного человека. Напоил его, украл мантию, даже не подумав, что она профессорская, и отправился на его место работы. Так я очутился в Академии чудовищ. Хотел и оттуда сбежать, но привязался к ребятам. Мы одна семья, слишком много пережили вместе, и ссорились, и мирились. В итоге понял, что это мое. Академия — то место, которое я считал домом, и которое ты разрушил. Твоя очередь». «Подожди, со студентами понятно, но почему тебя не прогнали, когда узнали, что ты самозванец?» Заступился верховный жрец. «Я хорошо поладил с младшим принцем, и он решил, что мне стоит остаться в академии. Даже диплом подарил». «Странно, что студенты тебе доверились», — продолжал рассуждать Владис. «На мой взгляд, ты проходимец, каких свет не видывал». «Я тоже о тебе не лучшего мнения», — усмехнулся в ответ. «Но молчу. Остались вопросы?» «Всего один. Зачем ты рискнул жизнью ради принца Дарентела? Мне говорили, вы не ладите, почти что ненавидите друг друга. Ты ведь понимал, что не выживешь». «Понимал», — согласился я. «Но после того, что ты устроил в академии, так хотелось разрушить твои планы, что решил, моя жизнь стоит совсем мало. А вот Дар — наследник престола. Для него время в академии не прошло зря. Он сделал выводы. Надеюсь, эти выводы помогут ему взойти на престол и стать хорошим правителем для Арантии». «Глупо», — вздохнул Владис. «Ненавижу их род. Мразь на мрази». «Могу поспорить, но не стану, а то не хватит времени выслушать тебя». Я не надеялся, что Владис будет откровенен. Но тот огляделся, убеждаясь, что нас никто не слушает, и заговорил. «Не знаю, что ты хочешь услышать. На самом деле все просто. Я родился на Западе. Когда родители поняли, что у их сына аномалия, отвезли на ярмарку и оставили там. Меня подобрали проезжие артисты. Узнали, что я не особо опасен, и начали показывать на ярмарках как диковинную зверушку. А я мечтал об одном — сбежать. Но был еще ребенком, поэтому долгое время ничего не получалось. Айдора отбила меня у них, привезла к себе домой. Около года я жил у нее и ее супруга. Потом снова сбежал, потому что не доверял. Они вели странную жизнь. Думаю, был какой-то заговор, в результате которого и погиб ее муж. А я странствовал по стране, пока не попал в переделку с людьми Крона. Защищал своих новых товарищей, а они не собирались защищать меня. Делай выводы, стоит ли кому-то доверять. «Что было дальше?» — спросил я, замечая, что как раз об этом Владису и не хотелось бы говорить. «Ничего, меня бросили в подземелье, а потом решили узнать порог моей силы». «Какой именно? Какая у тебя аномалия?» — чувствовал, что приблизился к разгадке. «Я бессмертен», — ответил собеседник. «Что? Разве такое возможно? И что это за аномалия? Скорее, дар богини!» «Думаешь, что мне повезло?» Владис словно прочитал мои мысли. «Ошибаешься. Люди Крона решили проверить, насколько хватит моего бессмертия. Те шрамы, которые ты видишь, — последствия их пыток. Не веришь?» Владис достал из-за пазухи кинжал, полоснул по пальцам, и фаланга мизинца упала на землю. Меня замутило. Я зажмурился, а когда справился с тошнотой и открыл глаза, увидел, как медленно палец отрастает, а на месте разреза остается только едва заметный шрам. Это было жутко, страшно, непонятно. Когда я выбрался, а случилось это не скоро, то ненавидел весь мир и понял, что нам, чудовищам, никогда не дадут спокойно жить. Надо брать власть в свои руки. Нашелся человек, который указал мне путь. Я собрал вокруг себя самых сильных, самых преданных, и скоро Арантия станет другой. Жаль, ты этого не увидишь, Дагиор. Я создам страну, в которой людей с аномалиями никто не будет притеснять. Тогда тебе следовало поговорить с Даром. Я старался не смотреть на его шрамы и не думать, сколько порезов было на их месте. Он тоже хотел это изменить, но ему помешали. Я помешал частично. Случайно, нет, уже и сам не знаю. «Я не верю отродью Крона», — прошипел Владис. «У принца Ленора есть магическая аномалия. Дар любит брата и готов сделать все для того, чтобы притеснения закончились. Можешь считать, что я лгу. Я тебе не друг, не брат, но ты выбрал неправильный путь. Из-за тебя Айдора мертва». «И я скорблю по ней», — Владис опустил голову. «Жертвы есть всегда. Она погибла ради великой цели, к которой сама стремилась. Она считала, что ты на ложном пути». «Ошибалась. Я пытался ее убедить, но она поверила Крону, который создал Академию. Это воплощение зла надо было разрушить. Там пострадали невинные люди. Не было сил даже злиться и ненавидеть. Из-за тебя. Сколько крови ты уже пролил? Много. И пролью больше ради своей цели». Глаза Владиса лихорадочно блестели. «Фанатик, безумец, еще одна жертва реального мира, жертва отношения к чудовищам. Я не мог его осуждать. Хотел, но не мог. Он обезумел от боли. Такое кого угодно сделает сумасшедшим». «Войной ничего не добьешься», — ответил я, как и одними словами. «Нужно искать другой путь. Академия была таким путем. Ты видел, что ребята с аномалиями и другие студенты, у которых их не было, сражались вместе за то, что было им дорого, и защищали друг друга. Это первый шаг к тому, чтобы изменить отношение к чудовищам. А ты все разрушил и отбросил на 10 шагов назад». «Ты не просто иллюзионист», — вздохнул Владис. «Ты живешь иллюзиями, веришь в них и умрешь с ними. У тебя осталось полчаса. Помолись своим богам, профессор. Мне даже жаль, что скоро тебя не станет». Владис поднялся и ушел к костру, где готовился ужин, а я остался один. В сердце царила горечь. Не от возможности гибели. Сколько раз моя судьба висела на волоске. Нет, От судьбы не сбежишь, она все расставит по местам. Дело в другом. Владис и Дар, по сути, преследовали одну цель. Но кто-то умело столкнул их лбами. Кто-то, кто управляет людьми, как марионетками. Легко было обмануть запуганного, израненного мальчишку. Легко было заставить принца не доверять никому на свете. Мартис. Я знал, что за всем стоит именно он. Знал и клялся добраться до него, если выживу. Потому что такие люди не должны существовать на свете.